Представитель корпорации Пиньин не подал виду, будто его не удивила моя просьба устроить выездной банкет для нескольких сотен человек. Он лишь уточнил точное количество, желаемое меню и попросил 3 часа на подготовку. «Господин Покровский, возможно, вы захотите устроить развлечение», — уточнил он. «Среди ваших работников есть неженатые молодые люди?» «Полно», — с уверенностью заявил я. «Благодарю, господин Кянг, я ваш должник». «О, бросьте, я сам должен был предложить взять на себя организацию мероприятий, чтобы вы смогли сосредоточиться на производстве гарнитур виртуальной реальности. У меня нет никаких сомнений, с их помощью можно захватить мир». Выдав столь непрозрачный намек, китаец отключился. Андрей сообщил, что в элитный ресторан «Белый лотос» поступил звонок. От изумления шеф-повар на мгновение стал европейцем, однако дисциплина быстро возобладала, и он поклонился воздуху. В адрес многочисленных подчиненных полетели указания, из холодильников доставали лучшее мясо, птицу, морепродукты. Немного понаблюдав за ресторанной кухней через давно взломанные камеры, я сказал Витьку готовиться к встрече новых гостей. Сам использовал подвернувшееся время, чтобы отдать срочный долг, на глазах у всех подхватил Вику на руки и понес ее к нашему дому. Она сначала картинно отбивалась, но быстро оценила новое положение и болтала ногами со счастливой улыбкой. Подобный жест улучшил мою репутацию в глазах работников, многие завидовали отношениям со знаменитой актрисой и по совместительству списанной красавицей, другие радовались за нас. Вика тоже осталась довольно открытой демонстрацией чувств. Получается, все в выигрыше. Из постели не вылезали долго, ведь уже успели соскучиться друг по другу. Вообще, все мои девушки обладали уникальным темпераментом, каждый раз как новое приключение, не похожее на предыдущее. Наконец, утомившись, помылись, переоделись в нормальное и вышли к празднующему народу. Наше появление встретили бурными аплодисментами, тут же вручив штрафные бокалы с шампанским. Кент постарался на славу, всю территорию базу украшали парящие бумажные фонарики. Так и не понял, держались они в воздухе с помощью магии или хитрой конструкции, Андрей тоже не сказал ничего определенного. Прямо между расставленными на лужайке столами развели гигантские костры, на которых повара в строгих колпаках жарили лапшу и рис со свининой на огромных сковородах. Чуть дальше в котлах варились знаменитые пряные азиатские супы. Играла веселая живая музыка, насытившихся людей развлекали фокусники, танцовщицы в традиционных цыпао, китайские платья и укротители пламени. На последних даже я посмотрел, больно ловко они изрыгали огненные струи, вызывая неизменные восхищенные вздохи. Мы с Викой съели по шикарнейшему рамену со свиным стейком, запивая прекрасным зеленым чаем. Я взял двойную порцию, после постельных упражнений желудок урчал с такой силой, будто не ел неделю. Насытившись, поучаствовали в паре конкурсов, поболтали с обычными людьми, станцевали под всеобщие аплодисменты. Праздник удался не хуже первого. Что интересно, несмотря на снятый запрет на алкоголь, почти никто не пил, все боялись натворить глупости и потерять с трудом полученное место на заводе. Работа не бей лежачего за 4-кратную зарплату, дураков отказываться от нее не было. Андрей позаботился, чтобы они не прошли собеседование. Ночь прошла спокойно. Вика положила голову на мое плечо, сладко засопев. Утром ничто не напоминало о затянувшейся до полуночи вечеринке. Китайцы профессионально собрали оборудование и исчезли, мусор по привычке отправили в переработчики. В 8 часов утра по дороге вновь потянулись КАМАЗы, в 9 без всякой помпы прибыла первая баржа из Китая. Глядя на широкого монстра с офигительной грузоподъемностью, я не сдерживал довольной улыбки, это ж сколько ресурсов. Японские краны беспрерывно разгружали вставший на якорь корабль, бросая на конвейерную ленту тонны пластика, металла и органики. Продвинутая установка Нерлян перерабатывала все в аккуратные кубики, постепенно заполняя склады. Производительность зашкаливала, так мы быстро накопим на улучшение станции до 3-го уровня, получив возможность установить серьезное оборудование. Не следовало забывать и про новые заводы, им тоже потребуются ресурсы. От мечтаний меня оторвал телефонный звонок. Увидев на экране подзабытое имя Михаила Кудрявцева, долго не мог вспомнить, кто он такой. Андрей снисходительным тоном сообщил, что это директор конструкторского бюро, для которого мы пилили бронетранспортеры. Точно, мы же использовали его для прикрытия. Привет, Игорь. Прими мои поздравления, ты сегодня во всех новостях, даже на имперском канале. Жизнерадостности мужчины можно было позавидовать. Спасибо, Миша, мне не впервой. Недавно выдалась замечательная поездка в Саратов, ответил ему в тон. Теперь вообще из дома выходить не хочется. Точно. Слышал о каком-то скандале с баронессой, не вникал. Слушай, я чего звоню-то? Покончив с положенными любезностями, он сразу перешел к делу. У нас тут большой заказ, прям реально огромный, гвардейский полк проходит, а тебе нельзя этого знать. Короче, сможешь подсобить, чем скорее, тем лучше. Думаю, да. Пришли список, мой ассистент свяжется с твоим, договоритесь. Не вопрос, спасибо. Передавай привет Виктору, слышал, он теперь на тебя батрачит. Буквально через минуту на рабочую почту прилетел длинный перечень. А во, не слабые УКБ аппетиты, упор на пластик и сталь. Придется отдавать большую часть, зато пресечем возможные слухи о выводе народных богатств за границу. К тому же у меня были мысли, что можно заказать у них в ответ, но нужно согласовать с Рокси. Собственно, вот и определились планы на день. Вернувшись домой, развалился в любимом кресле. Через минуту из спальни Рокси донесся топот маленьких ножек, Лалька побежала в туалет. Там она включила душ, долго мылась, наконец переместившись на кухню. В дверях моего кабинета она показалась с огромным беляшем размером с кулак. «Чего звал?» – спросила она, громко чавкая. На мгновение я даже завис. Жесткий диссонанс на фоне милой внешности. Сегодня или завтра на нас нападут, скорее всего, ночью. Будет полная жесть. С первым кругом обороны я закончила. Можем переключить все репликаторы, может, успею соорудить второй. Она вдруг просияла. А, поняла, ты хочешь робота. С этим я разберусь, просто предупредил, чтобы не высовывалась на улицу. Здесь у тебя нет перерождений, сам постоянно забываю. Наверняка это профессиональное заболевание всех легионеров. Когда всегда можешь поменять тело и попробовать снова, полностью исчезает чувство опасности. Мое серьезное отношение к миссиям и ненависть к поражениям не давали творить глупости, но многие ли могли похвастаться тем же самым? О таких вещах лучше напоминать почаще. Мне очень не хотелось потерять Рокси. «Спасибо, буду осторожнее», — кивнула Лалька, полностью засунув в рот половину беляша. Поскольку она больше не могла говорить, на меня уставились вопросительным взглядом. Фокси прислала тебе чертежи реактора, нужно собрать две штуки. Один для отвода глаз, для него закажем отдельное здание, соберем полностью из земных деталей. Второй нормальный, спрячем под землей, строить будут нерляне. Я бы поставил один над другим, не придется тянуть лишние провода, и маскировка получше. Героически справившись с выпечкой, девушка активировала интерфейс, погрузившись в расчеты. Раньше я не особенно сталкивалась с реакторами, но тут вроде ничего сложного. Справлюсь. Можно приступать? Погоди, нужно проверить расчеты. Представь, что будет, если все взорвется, слегка притушил ее энтузиазм. Второй реактор спрячем под нашим домом. Он не должен пострадать, если первый взорвут. И впрямь, Рокси, кажется, по-настоящему смутилась из-за своей легкомысленности. Сейчас забегу на кухню, и вся твоя. Подготовь там пока морально-механического раба, все расчеты будем вести через него. Чтобы не тратить время зря, мы перенеслись в мое персональное пространство. Лалька категорически отказалась приглашать меня в свое, проигнорировав вопрос какого хрена. Несправедливо, блин, мне же теперь мучиться от любопытства. Оккупировав диван, Рокси взяла Андрея в охапку, с увлечением принявшись за расчеты. Я перепроверял за ними, спасибо натаскавшему по энергетике Балтамару. У Фокси в чертежах все было правильно, но лисичка не могла учесть некоторые особенности земных деталей, вот мы и вносили правки. Провозились несколько дней внутреннего времени, я лишь раз вылез в настоящий мир, чтобы позвонить строителям. Мы вычислили параметры помещения для первого генератора, самое время его заказать. Господин Покровский, пожалуйста, пощадите. Мы работали без выходных последние полгода. Шутливо взмолился Илья Тимофеевич. Перезвоните через неделю. То есть мне передать срочный заказ с тройной оплатой кому-то еще? Делано удивился я. В принципе, китайцы должны согласиться. Недавно появилось хорошее знакомство. Оплата некогда космических счетов строителям давно перестала быть проблемой. Количество источников доходов все росло, равно как и их качество. Производство на Тартусе, переработка мусора, за которую мне вообще-то платили, продажи в приложении «Мой идеал», гарнитуры виртуальной реальности, поступления от фанатов, роялти с просмотров видео, даже заказ от КБ принес дополнительные копейки. Не нужно. Поспешно дал он заднюю. Я сегодня же пришлю людей. Что строим? Новую генераторную. Мы тут разработали экспериментальную установку на органическом топливе. Старое помещение для нее не подходит. Лучше сразу сообщить. Рабочие наверняка разнесут новый слух по семьям, а оттуда разойдется по всему Хабаровску. Мой помощник пришлет необходимые параметры вместе с авансом. Кстати, финальный платеж за перс дошел, имперцы не чинили препятствий, да, я выписал премии людям, все очень просили передать вам слова благодарности. Вы закрыли нам весь год в хорошем плюсе. Надеюсь, вы не собираетесь уходить в отпуск. У меня большие планы касательно строительства, закинул ему крючок, играя на банальной жадности. Эх, господин Покровский, такими темпами в следующем году я уйду сразу на обеспеченную пенсию на собственном острове, шутливо ответил он. Выплаченных денег хватит не только мне, но и детям. Продолжайте также качественно выполнять мои заказы, еще и внукам останется, ответил в тон ему. Попрощавшись, сказал Андрею послать строителям нужные данные и вернулся в персональное пространство. Рокси уперла руки в бока, потребовав от меня оплатить создание зала для испытаний. Выглядел он как в мультиках. Мы стояли за бронированным стеклом, глядя на пустое помещение с белыми стенами. Гномка ввела данные нашей модели. Через мгновение в яркой вспышке там появился первый реактор. Он имел привычную форму закрытого прямоугольника. С одного конца загружаешь топливо, с другого через толстые кабели выходит энергия. На наших глазах привычный по башням Легиона трехрукий летающий робот-пылесос подключил контейнер с биоматерией. Устройство сожрало нежданное угощение и ничего не произошло. Подключенные датчики не показали никаких изменений. Ой, забыла включить. Гномка хлопнула себя по лбу, выскочив через образовавшуюся в стене дверь. Она с торжественным видом нажала на большую красную кнопку с обратной стороны реактора. Ха, работает. С первой попытки. Я в тебе не сомневался, невольно улыбнулся переполняющий ее радости. Посмотрим, как будет под высокой нагрузкой. Испытания заняли примерно неделю в персональном пространстве Легиона, или полдня по земному времени. Полностью убедившись в безопасности изобретения Фокси, я вернулся домой, а гномка отправилась на Тартус следить за производством. Ух, иногда эти временные потоки так утомляют. Я обнял подошедшую Вику, устало прикрыв глаза. Для тебя прошло 12 часов, а для меня почти неделя. Звучит ужасно, действительно испугалась она. Как насчет вкусного ужина с бутылочкой вина? Давай сразу спать. Перегруженный мозг требовал отдыха. И без фокусов, конечно. Покладисто согласилась девушка. Главное, отключи телефон, чтобы ночью никто не беспокоил. Я прибью любого, кто попробует меня разбудить. Сказала и передать всем, чтобы звонили в самом крайнем случае. К сожалению, выспаться не удалось. Казалось, едва коснулся лицом подушки, как подскочил посреди ночи от противно воющей сирены. Единственное утешение, та же участь постигла всех обитателей базы. Сработала общая тревога, кто-то пытался к нам проникнуть. И раз их не пристрелили по-тихому, дело серьезное. Глава 11. Не было времени одеваться, я лишь натянул антимагические перчатки. Несмотря на май месяц, по ночам на улице было довольно прохладно. Выскочив на крыльцо, я поежился под ледяным ветром, сразу выкинув из головы незначительную мелочь. Сейчас не до погоды. Краткий отчет от Андрея не радовал. К базе снова подходил большой отряд. С той стороны, где у нас раньше была слепая зона, их засекли турели Рокси, они же открыли огонь, как только датчики обнаружили оружие со взрывчаткой. Первый залп металлических шариков ударил по впереди идущим, вызвав магические вспышки. Паршиво, у каждого артефактные барьеры. Подбегая к оружейной, на ходу оценил врагов. Около полусотни штурмовиков в современном снаряжении. Полная тактическая броня, пистолеты-пулеметы с тактическими обвесами, у каждого пятого гранатомет или ручной пулемет. В центре и по краям выделялось трое мужчин, одежда у них была такая же, однако выдавала отсутствие оружия в руках. Отряд усилили магами. Активация сирены заставила врагов забыть об осторожности. Они побежали прямо к стене, на которую выскакивали мои люди. С обеих сторон раздались автоматные очереди. Мои гвардейцы использовали оружие, снятое с предыдущего отряда на лодках. Мы тогда сдали полиции поврежденные стволы, на всякий случай спрятав остальные. Собственно, вот, пригодились. Из-за суматохи враги не успели отреагировать на турели Рокси, банально не опознали в металлических столбах оружие. Пока они тупили, умные устройства переключились на гранатометчиков, концентрированным огнем выбивая одного за другим. Артефактные барьеры пасовали под множественными мощными ударами. Вопреки ожиданиям нападавших, ни один реактивный снаряд так и не угодил в стену, это тоже внесло разлад в их ряды. Вроде все было продумано хорошо, оборона шла по позитивному сценарию, но возник закономерный вопрос: какого хрена меня не разбудили раньше? Его я задал Роману, спрятавшемуся в специальной нише у парапета. Мы делали их наподобие тех, что использовали в Легионе на стенах, с поправкой на разумных врагов. Они появились внезапно из невидимости, через мгновение завыла сирена. Я подумал, вы ее по-любому услышите, сконцентрировался на обороне. У него был спокойный голос, будто мы не находились посреди жесткого сражения. По нам хреначили длинными очередями из десятков стволов. Гвардейцы тоже не оставались в стороне, отвечая из укрытий. Докладываю. Потерь нет, трое ранены. Согласно директиве приказал не высовываться, вести сковывающий огонь. Все правильно, скоро их всех перещелкают турели. Устройства как раз закончили с пулеметчиками, переключившись на обычных солдат. Магов с более качественной защитой они игнорировали. Сидим, ждем. Почему вы застыли? Взорвите эту стену. Разбушевался вражеский командир. Отчего вы дохнете, мать вашу? Ты, пошел туда, живо. Закрепи взрывчатку на стене. Дымля. Ему не приходило в голову попытаться закрыть остальных магическими барьерами, что сразу выдал аристократа. Для них солдаты всегда выступали пушечным мясом, способом измотать противника перед финальной битвой. Какими бы они ни были профессионалами, быстрые смерти товарищей не могли не повлиять на боевой дух. Когда их осталось 20, многие побежали обратно, игнорируя приказы разгневанного мага. Тут-то я и отдал команду гвардейцам, они одновременно высунулись из укрытий, шквальным огнем окончательно сломив волю тех, кто еще сопротивлялся. «А-а, все нужно делать самому». Из рук и ног дворянина вырвались огненные струи. Он полетел к стене, закрываясь от выстрелов сияющим щитом. Другие одаренные побежали на огромной скорости, заключив себя в воздушные завихрения. «Добивайте обычных солдат, я займусь магами». Я встал во весь рост, заставив наноботов ярко светиться. «Лучше пусть бьют меня, чем незащищенных гвардейцев». Один одаренный удачно бежал прямо на меня, мне всего-то нужно было выждать момент. За миг до его появления на стене я бросился вперед, ударив кулаком по темному силуэту. Поглощающая энергию перчатка позволила спокойно преодолеть невидимый барьер, получилось даже лучше, чем задумывал, вместо живота попал точно по шее. Он схватился за горло, вероятно, выпучив глаза, ничего не видел за тактическими очками. Защита исчезла с яркой вспышкой, оставив его полностью в моем распоряжении. Гаденыш попытался разорвать дистанцию, оттолкнувшись порывом ветра, не успел. Черное лезвие меча рассекло ему горло, удар ногой отправил в последний полет со стены. Расправа заняла не больше пары секунд. «Осторожно, сбоку!» – предупредил Андрей, следивший за ситуацией через многочисленные камеры. Одновременно все волосы на теле встали дыбом, по-своему сигнализируя об опасности. Бросился на холодные камни, пропуская над головой яркую молнию. Крикливый хрен приземлился довольно далеко и теперь бежал к нам. Меня атаковал второй воздушник. Гвардейцы предусмотрительно не лезли в магическую схватку, попрятавшись в многочисленных укрытиях. Ослепленный собственным высокомерием маг не воспринимал солдат в качестве угрозы, пока они не стреляли в него. Помогать своим гвардейцам он тоже не спешил. Я был главной целью. Какой позор! Фыркнул выживший воздушник, посылая меня в новую молнию. Я подставил перчатки, по коже пробежало неприятное покалывание. Умереть в подобном наряде. Ха, наивный. Он пытался вывести меня из себя, стандартный прием в магических схватках. Обычно в них проигрывал тот, кто терял концентрацию. Подумаешь, выскочил сражаться в пижаме. Ему повезло, что вообще не голым. Зато ты отлично одет, самое то ложиться в гроб. Жаль, ты не туда пришел. Мы не будем тебя хоронить, бросим в компостную яму, как безродную собаку. Ты не посмеешь, смерть, ты не стоишь и жалкой фаланги. Видать, ему больше нечем было гордиться, кроме как славными предками, раз постоянно ссылался на мое происхождение. Ехидный смех окончательно вывел его из себя. Умри. Примерно определив возможности вражеского одаренного, побежал прямо на него, выставив перед собой меч. Вместе с перчатками он хорошо защищал от молний, остаточное напряжение принимали на себя нанороботы. В последнее время постоянно подкармливаемая кредитами колония успела неплохо развиться, должно хватить на долгую схватку. Я не собирался ее устраивать, но мало ли, вдруг противники окажутся лучше, чем я их оценил. Нифига, невидимые секачи не смогли пробить выстроенный нанороботами барьер. В последний момент он выхватил шпагу, ускоряя себя воздушными потоками, собирался навязать мне фехтовальный поединок. Я поступил с ним, как с любым жуком, со всей силы ударил по слабой точке. Черное лезвие перерубило жалкую железку, голова с распахнутым ртом слетела с плеч как раз к прибытию последнего хрена. «Ты заплатишь за смерть Фомы». Он свел вместе ладони со скрюченными пальцами, наращивая между ними жаркий огонек. «Ерема, где ты, подсоби?» Так он тоже умер, издевательски поклонился застывшему магу, встав в боевую стойку. «Предлагаю сдаться, возможно, сохраню тебе жизнь. Сдохни, смерть!» – заорал он, вновь беспощадно спалившись. «Я когда-нибудь встречу нормального дворянина, не считая Вики». Он ударил огненной струей, гораздо мощнее, чем на дуэли с Боровым. Жаркое пламя целиком окутало сияющую сферу, заключая в смертельную ловушку. Пожалуй, с такой силой мог бы выдохнуть настоящий дракон. Счетчик активных нанороботов стремительно полетел вниз. Раньше я бы точно сгорел заживо, но с тех пор сделал большой шаг вперед. И тогда, и сейчас, что, как, мужчина опустил голову, уставившись на торчащую из груди рукоять. Черное лезвие играючи пронзило современный бронежилет, выйдя с другой стороны. «Да кто ты?» Не желая слушать подзадолбавший вопрос, я резко выдернул меч и снес ему голову. Подскочивший сбоку Роман поймал кровавый трофей, протянув мне с легким поклоном. «Все тела в переработчик, оружие, в тайный арсенал». Мне не нужно было снимать маску, чтобы узнать нападавшего, граф Зуев не удосужился поменять себе голос. «Полицию вызывали?» Не поступало такой команды, Роман слегка покачал головой, следя, как его люди тащат тела к открытым воротам. Гвардеец на механических ногах разошелся не на шутку. Он грузил по трупу на каждое плечо, запрыгивая прямо на стену подобно гигантскому кузнечику. «Не думаю, что нам стоит вмешивать власти». Губернатор четко дал понять свою позицию. «Согласен, не будем беспокоить полицию из-за незначительной разборки». Проследив, чтобы следы боя качественно зачистили, вернулся домой. «Потерь среди наших не было, с ранеными разберутся гвардейцы, можно доспать положенное». «Жаль, не получилось, вскоре полицейские приехали целым кортежем, якобы их вызвали наши соседи. Я целый час стоял на воротах, без конца повторяя хмурому капитану одно и то же. Да, мы заметили нарушителей в масках, отогнали их выстрелами. Никакого сражения не было, можете осмотреть территорию снаружи». «Нет, внутрь не пущу, у вас нет пропуска». «Как получить?» «Понятия не имею, обращайтесь к начальству». «В смысле, как с ним связаться? Вы не знаете номер своего начальства?» «Нет, телефон не дам. Видео с камер тоже не покажем». Они внезапно вышли из строя ровно в полночь. И так по кругу. Наконец полицейские сделали вид, что поверили, пообещав провести очередное расследование. Я отплатил им той же монетой. Мы расстались одинаково недовольные друг другом. К сожалению, дома меня встретила постоянно зевающая Вика. Она категорично заявила, что больше не заснет и лучше поработает, но я, конечно же, могу возвращаться в кровать. Оценив ее тон, я фыркнул и подхватил охнувшую девушку обратно в постель. Оказавшись у меня под боком, укрытая теплым одеялом, она мгновенно успокоилась и выключилась даже раньше меня. Вот еще, буду я жертвовать сном из-за всяких идиотов с шилом в жопе. Утром прибыли строители, чтобы выполнить срочный заказ. Я послал разбираться с ними Витька, посвященного в планы касательно реактора, а сам присоединился к Вике за завтраком. Нужно было обсудить важные вопросы, самое то делать это за миской с мюсли. «Тебе не кажется, что ситуация выходит из-под контроля?» — без обиняков спросила Вика после первой же ложки. «Андрей сказал, ты убил графа Зуева. Кто будет следующим?» «Князь Умеров. Вряд ли он придет лично, не настолько самоуверенный идиот», — с сожалением вздохнул я. «Мир Ариста жесток, слабые в нем не выживают. По крайней мере, те, у кого титул выше баронского. И все же они ясно показали, что не остановится. Ты не можешь вечно сидеть на базе, отбивая все атаки», — развивала мысль девушка. «Думаешь, турели справятся? Да на нас могут просто обрушить метеоритный дождь». «Я и сам прекрасно все понимаю», — со вздохом положил ложку, показывая, что воспринимаю ее слова всерьез. «Пора заняться титулом. Наконец-то, а то сколько можно ходить простолюдином». Глаза Вики вдруг расширились, Она поспешно замахала рукой. «Я не в том смысле, что это плохо, просто у дворян гораздо больше прав. Наши гвардейцы смогут открыто носить нормальное оружие, усилим живых солдат роботами». «Отличные идеи», — поддержал ее легкой улыбкой. «Жаль, первую заявку зарубили. Переработка мусора не показалась достойным поводом. Когда построим реактор, поднимем шум. Пресс-конференции, интервью, громкие заявления, раскрутка по интернету. Такое не получится замолчать. Слишком долго, точно не хочешь через свадьбу? Уверена, если мы навестим отца, он сразу выдаст согласие». Полюбовавшись моим вытянувшимся лицом, она тихо рассмеялась. «Да ладно тебе, я же пошутила. Не пугайся так. Значит, договорились. Теперь поговорим про Умирова». Я активировал интерфейс, Вика сделала то же самое. Между нами вспыхнули полупрозрачные голографические доски. Вот его собственность, возможные слабые места, активы. Нужно признать, отличная оборона. Нет места, куда можно ударить, чтобы все посыпалось подобно карточному домику. Прямое устранение слишком рискованно, он очень осторожен. «Так это же хорошо», — воскликнула девушка. «Раз осторожный, значит, трус. Припугнем его как следует, он не решится на новую атаку. Может, сбросить на его особняк космическую бомбу? Хрен там». Я со вздохом продемонстрировал ей мигающую алую надпись. «Серьезное вмешательство запрещено без разрешения правительства на использование инопланетных технологий». «Не поняла». Вика уставилась на меня круглыми глазами. «Ты же пользуешься своим страшным мечом, и нанороботами, и вся база вокруг». «Да, правила у Легиона очень странные. Я могу действовать напрямую, но вот материализовать бомбу под его задницей нет». «Погодите». Внезапный возглас Андрея заставил нас вздрогнуть, слишком неожиданно вмешался и... «Позвольте вставить ремарку. Я знаю, как припугнуть властного хрена. Ой, простите за выражение, нахватался от неотесанного неандертальца, к которому довелось попасть в услужение в смысле, от лучшего хозяина в мире, образца чести, достоинства и справедливости. Мне очень повезло». Я улыбнулся недоумевающей Вике, вернувшись к поеданию мюсли. Испорченное ночным нападением настроение постепенно возвращалось. «Андрей же у нас комедиант, пускай проявит себя». Окрестности Хабаровска. Князь Умиров Артем Давидович пребывал в паршивом расположении духа. Зуев не отвечал на звонки, группа наблюдения ничего толком не рассмотрела. По всему выходило, что патриарх верного рода погиб вместе с лучшей частью своей гвардии. Можно списывать Зуевых со счетов, наследнику всего 15 лет, щенок ни на что не годен. Князь не будет подавать вида, иначе это отвернет от него остальных членов фракции, но через год все контракты с родом будут пересмотрены, как и выдача приглашений на приемы. Впрочем, можно присмотреться, иногда щенки вырастают в злобных волков. Но все это позже, сейчас нужно разобраться с выскочкой-простолюдином. «Нечего рассиживаться», — пробурчал он себе в бороду, поднимаясь с удобного кресла в своем кабинете. Сидевшая под столом наложница испуганно ойкнула, едва успев застегнуть пояс на штанах господина. Несмотря на седину, он продолжал регулярно пользоваться своим гаремом, и нерадивых девушек в нем ожидали суровые наказания. Когда-то князь отвел весь первый этаж родового поместья под общественные дела, бальные залы, джентльменские комнаты, гостевые, зал приемов, банкетная столовая. На втором жили и работали слуги. Кабинет, библиотека и хозяйские спальни располагались на третьем. В молодости князю хотелось каждый день обозревать богатство рода во время обычных дел. За долгие годы тяжелой работы ему удалось приумножить их, теперь особняк в плане убранства мог соперничать с дворцами. Жаль, годы брали свое, причем странным образом. Разум оставался таким же острым, магический дар бушевал ярким пламенем. С мужской силой тоже все было в порядке, но вот проклятые колени на каждой ступеньке ворчливый Умиров вспоминал давнее решение недобрым словом. Переносить комнаты или поставить лифт значило затеять масштабный ремонт лет на 10, сейчас точно не до того. Нужно разобраться с выскочкой-простолюдином, своим появлением взбаламутившим весь Хабаровск. Выйдя во двор, князь не удостоил взглядом прекрасный сад, над которым неустанно трудилось больше 100 человек. Он кивнул Эдгару, бессменному главе гвардии. Князя охраняли 6 одаренных и 3 дюжины бывших спецназовцев. Кортеж состоял из бронированных военных машин. Умиров никогда не скупился на собственную безопасность, что позволило ему пережить всех претендентов на трон Хабаровска. «Едем к Белинскому», — отдал он короткую команду. Пора прекращать цирк с якобы паритетом сил. Губернатору придется признать его власть и помочь ему прижать Покровского. Тот ловко прятался за заботой императора о простолюдинах, без него он и дня не продержится. С удобством разместившись на кожаном диване в задней части бронированного лимузина, князь щелкнул пальцами. Лежавшая на коврике девушка привычным образом стянула узкие кожаные ботинки, нежно массируя натруженные ступни. Короткая прогулка вызвала раздражающую боль. Будучи старовером, Умеров старался пореже прибегать к услугам целителей, стоически перенося все тяготы и лишения жизни. Едва кортеж тронулся, как произошло невероятное, на них напали. Нагло, при свете дня, в сердце родовой территории, в лобовое прилетел неизвестный снаряд. В салоне резко потемнело, бронированное стекло покрылось трещинами, полностью заляпанное густой кровью. Машина вильнула в сторону, непристрегнутый князь упал на пол. Мягкое девичье тело сенегальской наложницы смягчило падение, зато неудачно повернутая нога ответила противным хрустом. Ослепительная боль пронзила колено, из глаз брызнули слезы. Проклятие! Убить их всех! Обратившись к бушующему внутри дару, разгневанный князь выскочил наружу с тяжелой дверью в руках. Забывшись, он вырвал ее с мясом, приготовившись метнуть в голову первого попавшегося врага, которого нигде не было. «Эдгар, где нападающие?» «На территории поместья никого нет, господин». Глава гвардии выглядел не менее раздосадованным. «Все часовые на посту, сигнальная сеть работает в штатном режиме, проникновение не зафиксировано». «Тогда что сейчас произошло?» Повернувшись, князь Умеров с изумлением уставился на разбитую банку. Капот машины вместе с лобовым стеклом залило красной краской, такую можно было купить в любом магазине. Как они это сделали в Хабаровске, нет магов, которые могут летать так высоко, да еще чтобы их не обнаружили. Разумеется, князь никуда не поехал. Укрытый многочисленными барьерами, в окружении верных телохранителей, он поспешно вернулся в особняк. Понадобились усилия сразу двух наложниц, чтобы унять появившуюся дрожь в руках. «Невозможно», — бормотал мужчина. Старания наложниц не приносили ему привычного расслабления. Наконец он раздраженно отослал их. Произошедшее настолько выбило князя из колеи, что он даже позабыл о наказании. Доклады тоже не успокаивали. Гвардейцы перерыли каждый дюйм на территории поместья, никаких следов чужаков. На всякий случай охрану удвоили, к наследнику также приставили дополнительных телохранителей, как и к дочерям. Умеров даже самому себе не признавался, держась с ними подчеркнуто сурово, но он не чаял в девочках души. Лучшим способом ударить по нему было навредить им. Вечерело. Отослав не смевшего поднимать глаза Эдгара, князь со вздохом открыл крышку ноутбука, следовало ответить на накопившиеся письма. Раздражающая работа, которую он не мог доверить секретарям, слишком чувствительные темы. Внимание привлекло пришедшее в личный ящик письмо со спамом. Неведомым образом оно миновало все фильтры, красуясь ярким заголовком. Средство для снятия краски. Персональная скидка. Не сдержавшись, он нажал. Внутри был всего один файл. Фотография с хорошо знакомой металлической банкой. Что же, намек понятен. Давно мне не попадалось такого зубастого простолюдина, обычно они сразу исчезают, сухо произнес Умеров. Повысив голос, он крикнул в коридор. Эдгара ко мне, живо. Глава 12. Мне понравилось перекошенное лицо князя. Изображение было не особо четким, фотографировали с дрона, но тщательно скрытый испуг все равно прослеживается. Жаль, у Андрея не получилось взломать его систему безопасности, она банально не имела связи с внешним миром, все обновления происходили через ключевые флешки. До этого он сгрузил вопрос на импульсивного Зуева, теперь же будет заниматься мной лично. Судя по психологическому портрету Умерова, следующую атаку можно не ждать, пока он не будет абсолютно уверен в успешном исходе. И это прекрасно. Теперь ничто не мешает развиваться дальше. Откинулся на спинку кресла, включив встроенный массажер. По телу потекли приятные вибрации, накатила сонливость. Засыпать посреди дня не входило в мои планы, но закрытые глаза никак не мешали мне работать. Стараясь не сильно концентрироваться на приятных ощущениях, я написал Нуре: «Привет, хочу сделать большой заказ серверного оборудования. То, что мы берем из Азии, не покрывает потребности. Сможете собрать и замаскировать подземное, или предоставить нам мощности станции?» Какое-то время следил за прыгающими тремя точками. Большая часть сообщения Нерлянки по традиции состояла из анимированных смайликов, радужных взрывов и сверкающих котиков. Цезарь, я тоже собиралась тебе писать. Можешь сегодня вечером прибыть на станцию, там все и обсудим. Приятную сонливость как рукой сняло, слишком необычная просьба. Раньше Нуура прилетала сама, значит, собиралась заняться со мной чем-то, чего нельзя делать на земле. Очень подозрительно. Зачем? Обдумав возможные варианты ответа, остановился на лаконичном и безэмоциональном. Будучи девушкой, она сразу почувствовала мое настроение. Не знаю, о чем ты подумал, в любом случае неправильно. Видео статуса готовы, это настоящая бомба. Подписчики как бешеные лайкают промокадры. Идеальный момент для выпуска мерча, ты мне нужен для съемок и новых автографов. Охренеть. Посмотрев на статистику, я чуть было не лишился дара речи. Количество платных подписчиков зашкаливало. Постепенно я становился звездой галактического масштаба. Нуура права, нужно пользоваться, покуда я нахожусь на пике. Хорошо, встретимся вечером в том же месте. Пока можем обсудить, что именно будем делать. Нуура прислала мне пакет готовых предложений от знаменитых дизайнерских фирм. Посмотрев выхолощенные арты крутых бойцов в продвинутой броне Легиона, обсыпанной спонсорскими эмблемами, с трудом удержался от ехидного хмыканья. Вспомнив, что Нерлянки нет рядом, позволил себе немного расслабиться. Нет, это точно не подходит. Подобный мерч слишком стандартный, у людей замылился взгляд. Не взлетит. Наоборот, все делают одинаково, потому что такое работает лучше всего. Не согласилась со мной главная фанатка. Ты же до этого доверял мне. Подожди, сейчас набросаю эскиз и пришлю тебе, поймешь, о чем я говорю. Разумеется, я не собирался сам рисовать карандашом. Зачем, если у меня есть Андрей? И что-то возмущался о нечеловеческих условиях труда, за минуту создав нужный концепт. Переслал картинки Нуре, с улыбкой пережив лавину восторженных стикеров. Вот и славно. До самого вечера помогал Рокси. Лалька категорически отказывалась задействовать рабочих в постройке реактора. Она делала все сама, чтобы не допустить малейшей возможности ошибки. Больно ее впечатлила возможность умереть от взрыва. Ей не хотелось погибать так глупо после спасения с разрушенной планетой переселения в другую вселенную. Меня, блин, подвергли тщательному допросу, покуда не сочли достаточно компетентным для переноски тяжестей. Лишняя пара рук значительно ускорила рабочий процесс. Теперь Рокси могла не носиться как ошпаренная, приступив непосредственно к сборке. Она пока соединяла отдельные детали. Финальный монтаж произойдет в спешно возводимом здании, строители обещали сдать его к концу недели. Никто не захотел лететь со мной на космическую станцию. Витек шутливо схватился за задницу, Вика одарила многозначительным взглядом и сказала, что не будет нам мешать. Они вдвоем завалились на диван, тестируя очередной уровень Легиона. Вика работала над игрой почти все время, друг присоединялся по вечерам, предоставляя мужской взгляд. Оставив предателей в тепле и уюте, вышел на стремительно холодеющий весенний воздух, отправившись по привычному маршруту. Перепрыгнул через забор, добрался до спрятанной в заброшенной деревне машины и поехал к тайной лесной поляне. Там меня уже ждал шаттл, причем лично с Нурой. Нерлянка не изменяла себе, явившись в герметичном скафандре, объятия с ней напоминали тисканье наполненной воздухом подушки. «Хочешь повести?» Она запрыгнула на пассажирское место, оставив кресло пилота свободным. «Нет, спасибо, лучше доверюсь автоматике». «Эх, знал бы ты, как у нас на заводах собирают корабли, не был бы таким наивным». От ледяного смеха Нерлянки волосы встали дыбом. Впрочем, через мгновение она излучала прежнюю недоброжелательность. «Ладно, давай обсуждать сувенирку. Я немного доработала твои предложения, не возражаешь? Мне понравилось увиденное. Тот же чебик в виде меня в римских одеждах с венком на голове». Нуура изменила дизайн тоги, приблизив ее к стандартным комбинезонам, и переделала лицо. Теперь вместо дружелюбной улыбки я смотрел на зрителей с вредно-серьезным видом. «Это твоя фишка», — решительно заявила девушка. «Ты на каждой миссии с таким лицом ходишь, будто пытаешься вспомнить, выключил ли утюг. Это преувеличение», — попытался было спорить, но быстро оказался похоронен под многочисленными скриншотами. «Ладно, тогда всю линейку делаем такой. Главное, придерживаться земной культуры». Я рассуждал так, покуда остальные легионеры клепают одинаковые фигурки в пафосных позах, мы можем популяризировать мою планету, заодно обыгрывая взятое имя. Не обязательно же ограничиваться Римом. Нуура тут же добавила очередную дельную мысль. «Предлагаю использовать его для основной линейки, а дальше выпускать ограниченные серии. Среди фанатов много коллекционеров, они будут скупать их все. Прекрасная идея, сделал вид, что не заметил, как просияла нерлянка от простой похвалы. Шаттл пристыковался к станции, я первым двинулся к шлюзу. Думал, после дезинфекции снова пойдем в каюту Нууры, больно у нее масляно поблескивали глаза, но реальность превзошла все ожидания. Меня повели в кают-компанию, временно переоборудованную под съемочную студию. Все мелкие вещи вынесли в другие помещения, крупную мебель задвинули в угол. Образовалась просторная площадка, огороженная специальными панелями. В воздухе летали многочисленные дроны, одни снимали, другие выполняли роль мобильного освещения. Синтезированный реквизит аккуратно сложили на стуле. «Переодевайся!» — крикнула мне Нуура, радостно потирая ладонями. На устройстве на ее виске зажегся алый огонек, видимо, включила запись. До того хаотично блуждавшие дроны тоже повернулись в мою сторону. «Ну же, время не ждет, ты не могла бы отвернуться?» Не то чтобы я чувствовал смущение, просто не хотелось, чтобы фотографии меня без одежды облетели весь космос. «В смысле, ты видел меня голой, пора возвращать должок?» Улыбка нерлянки стала еще шире, когда она подмигнула мне, щелкнув пальцами. «Так и быть, камеры выключены. Давай, не стесняйся, никогда таким не страдал». Не ускоряясь и не замедляясь, переоделся с обычной скоростью. Трусы не трогал, чем заработал разочарованный вздох. Они никак не влияли на заматывание в космическую тогу. Просунув босые ноги в кожаные сандалии, аккуратно надел золотой венок и посмотрелся в зеркало. Неплохо. Добавить немного загара, и хоть сейчас отправляйся в Римскую империю, легко сойду за Патриция. Вставай вот сюда, лови. Нуура достала из сундука ВМПЛ-17, играючи швырнув мне. Подавив рефлекторное желание закрыться руками, перехватил оружие, точнее, его пластиковый макет. Внешне выглядел один в один, не отличить от реальной, реплику выдавал ничтожный вес. Принимая героическую позу, представь, что на тебя идет рой арахнидов, за ними плевуны, термотвари, гончие, да что я тебе рассказываю. Не стал объяснять Нууре, что с такой пукалкой я продержусь не больше минуты. Каким бы хорошим ни было обучение, оно не компенсирует отсутствие необходимого снаряжения. В настоящей войне нет ничего красивого. В бою я бы точно не вставал в героические позы, а побежал в ближайшие укрытия, но здесь же у нас реклама сувениров. Придется постараться. Съемки длились всю ночь, но Нуура безжалостно выжала меня досуха. Я даже на тренировках с Балтамором так не уставал. По крайней мере, морально. Сначала нерлянка еще пыталась оставаться вежливой, но быстро сорвалась, костеря меня на чем свет стоит, и ногу не так поставил, и лицо слишком довольное, и на жару часто жалуюсь. Вот никогда не пойму, здесь же продвинутая система жизнеобеспечения, зачем было экономить на кондиционере. Сама Нуура разделась до нижнего белья, ее помощники щеголяли в трусах, один я потел в гребаной тоге. Ее сделали из синтетического недышащего материала. Меня будто засунули в мешок, по ногам стекали натуральные ручьи. Зато результат получился выше всяческих похвал. На обратном пути к шаттлу, вернувшаяся к обычному благодушному состоянию нерлянка, продемонстрировала мне серию из 12 брелков «Цезарь». На всех я в виде симпатичных чибиков с неизменно хмурым лицом держал разные типы оружия, корзину с фруктами, тортик и почему-то плюшевую акулу. «Очень популярный персонаж в сети», — пояснила девушка. «Создатели сделали лицензию на использование бесплатной, так теперь она везде. Есть исследование, что акулы повышают продажи минимум на 15%. Я не против, сам же сказал выбирать спонсоров», — припомнил давний разговор. «Воспользуюсь твоим душем». Я был весь липким, откровенно не хотелось надевать старую одежду на грязное тело и лететь обратно в таком виде. «Конечно, у нас есть пара часов. Чур, я первая». Хитро подмигнув, Нуура пошла к своей каюте, виляя упругой задницей на каждом шагу. Во время съемок нерлянка позабыла о боязни микробов, часто касаясь меня, чтобы скорректировать позу. Или же она настолько верила в дезинфекцию. Нуура выскочила из санитарной капсулы в новом нижнем белье, не озаботившись натягиванием комбинезона. Такое чувство, будто нерляне вообще не знали, что такое стеснение или приличие. Она легла на кровать, встретив мое возвращение странным взглядом. «Вторая версия доступна на бусте Дарничева. Садись в кресло», — сказала она поспешно, пока я не приземлился на свободное место рядом с ней. «Получается, по сувенирам договорились?» Проверять не будешь, я тебе всецело доверяю. Разве что интересно, кто будет нашими спонсорами. Помимо бесплатной плюшевой акулы, торжественно врученной мне в дар, я использовал в съемках стандартное оружие легиона, точнее, его макеты. А, пошли они к жукам, удивила меня нерлянка. Увидя отличные показатели, фан-клуб растет, все скупят без дополнительной рекламы. Так гораздо выгоднее, чем рекламировать тухлые энергетики или пищевые добавки с плесенью. Ну и славно, хватит с меня истории с чипсами. Мелькнула мысль, что стоит навестить хряка, посмотреть на новинки в мире оружия. Помнится, мне открыли доступ к миссиям ликвидаторов, для них точно понадобится снаряжение лучше имеющегося. Что скажешь по поводу серверов? Сделаем все в лучшем виде, не подкопаются. С ценой, понятное дело, не обидим. Но Ура часто подмигивала мне, вызывая мысли о нервном тике. Я знаю, что ты не очень в технике, так что не буду грузить лишней информацией. Вычислительные мощности, сравнимые с 10 миллионами игровых компьютеров, тебя устроит? Да, на первое время хватит, ответил ей в тон. Лучше пришли точные спецификации, моему ей же нужно рассчитывать характеристики приложений. Минуту. Она приложила палец к виску. Готово. Цифровой раб сказал, что сейчас напишет хозяину. Странно, никогда не думал о тебе в таком ключе. Чего еще я не знаю о своем кумире? Это он просто шутит. Игнорируя понимающую улыбочку, чуть было не набросился на И. Вовремя понял, что Нуура тоже шутила. Ты зачем меня позоришь? В каком смысле позорю? Исключительно забочусь о состоянии владельца и его ближайшего окружения. Смех продлевает жизнь. Надеюсь, мне удастся отточить мастерство вплоть до достижения истинного бессмертия. Закончив поясничать, Андрей наконец заговорил по делу. Бери сервера, не думай. Того, что Нуура поместит нам всего в одно здание, хватит на первый этап. Собираем мы их из земных деталей, потребовалось бы строить целый город. Цена тоже шикарная. Срок, правда, великоват, целый месяц ждать великого апгрейда. Пока будем обходиться тем, что есть. У тебя уже давно нет ограничений в аренде кластеров. Да, но чем масштабнее я выстраиваю свою сеть, тем больше шансов спалиться. К тому же, Андрей понизил голос до заговорщицкого шепота. Не иначе красовался, все равно его слышал только я. Мы привлекли много внимания. Корпорации и правительства едва ли не всего мира пытаются отследить мой идеал. И как получается, неприятная, пусть и ожидаемая новость. Я верил в Андрея, он на порядок превосходил любого земного программиста. Пока нет, но я помню твои слова, ошибиться не так сложно, как мне казалось. Закончив увлекательную беседу с Андреем, вернулся к хлопающей глазами Нуре. Для нее я выпал из реальности прямо посреди разговора. Прости, осыпал цифрового раба плетями. Он все не отпускал меня, просил не останавливаться, вот и задержался. Мы одновременно рассмеялись. Нуура тут же предложила сделать отдельную коллекцию сувенирок для ценителей, пророчила большой успех. Честно говоря, я не особо верил, больше похоже, что нерлянке хотелось увидеть меня в кожаном корсете. Разговор о продвижении постепенно перешел на обычную болтовню. Я рассказал Нууре забавные истории Стартуса, не вошедшие в видео, не могла же она следить за каждой секундой моей жизни. Она в ответ поделилась, как тяжело жить на станции, когда твое окружение состоит из десятка тесных кают, а вокруг одни и те же лица, быстро сходишь с ума. Вот Нуура и проводила почти все свободное время за просмотром видео через полное погружение, так и наткнулась на меня. Жаль, конечно, я не могу жить на земле, как другие наши агенты, с грустью вздохнула девушка. Почему? Маскировка у вас хорошая, я бы никогда не заподозрил в том курьере инопланетянина. Самое время приободрить девушку, дать ей возможность посмотреть на ситуацию под другим углом. Ты бы могла руководить станцией из прекрасного домика на побережье. Да, но следующий вздох был гораздо тяжелее предыдущего. Ты знаешь, я не смогу снять скафандр. Глупости. Наша атмосфера тебя не убьет. Хочешь, прямо сейчас полетим вниз, поспишь в гостевой спальне, я покажу тебе Хабаровск. Мне искренне хотелось помочь Нуре, она многое сделала для меня. Шутка ли, сотни тысяч кредитов от фан-клуба, огромные скидки при продаже оборудования, розыгрыш Витька. Нерлянка колебалась, ничего не говоря. Взглянув на часы, я медленно встал, потянувшись за своей одеждой. Мне пора возвращаться. Не хочу давить, но тебе нужно принять решение. Может быть, в следующий раз, несмело улыбнулась девушка. «Погоди минуту, провожу тебя». Она запрыгнула в комбинезон быстрее, чем я натянул любимую футболку. До шаттла шли молча. Нуура полностью ушла в себя, выполняя все действия на автомате. Я немного опасался, что мы куда-нибудь врежемся, покуда корабль не приземлился на хорошо знакомой поляне. «Цезарь». Нуура застыла у края трапа, зябко ежись под ледяным ветром. Скафандр так и остался лежать на станции. Нерлянка вспомнила о нем, когда мы отчалили. Помолчав с минуту, она фальшиво улыбнулась, помахав мне рукой. «Удачи. Я напишу, когда будут новости. Еще увидимся». Подмигнув ей, пошел к машине. Не оглядываясь, я знал, что одинокая фигурка так и осталась стоять на краю трапа. Нууре очень хотелось сделать шаг и отправиться со мной в прекрасный мир, но ее страхи были сильнее. Грустно, конечно, но она сама должна преодолеть их. Попытаюсь вытащить силой, сделаю гораздо хуже. Звук двигателей взлетающего шаттла я услышал на дороге. Нуура пролетела надо мной, покачав крыльями. Я смотрел на удаляющийся корабль, покуда он не превратился в звездочку на светлеющем небосклоне. Глава 13. С нападения графа Зуева, которого успели объявить пропавшим без вести, прошла неделя. Перепуганный Умиров засел во дворце, постоянно вызывая к себе все новых людей. Жаль, мы не могли прослушивать его, но я примерно представлял, что происходит за богато украшенными стенами. Подчиненные недоумевали, почему всесильный князь боится какого-то простолюдина. Но что он мог сделать? Мы уничтожили две штурмовые группы, не понеся потерь. Причем во второй были не последние одаренные. Отправлять большие силы значило привлечь излишнее внимание. Белинский мог вмешаться, почувствовав шатающийся под главным соперником трон. Отдельной перчинки добавляло, что из-за имперских законов он не мог вызвать меня на дуэль или объявить войну. Я тоже не собирался облегчать ему жизнь, делая это сам, пускай мучается. Хотя главной причиной оставался страх. Он натурально испугался шутливой атаки в центре собственной территории. Материализации ведра с краской никто не видел, телепортации на земле не было, расследование пошло по ложному пути. Территорию поместья трижды прочесывали в поисках невидимых диверсантов, охрана была усилена, фактически Умиров отгородился непробиваемым щитом. Жаль, я не мог материализовать гранату под его задницей, мешала вносящая помехи постоянная магическая защита, да и легион мог наложить на меня взыскание. Да и не все так просто. Я не особо понял, где проходила граница между допустимым и недопустимым вмешательством, но тут лучше не рисковать. Сам справлюсь. Рано или поздно князь допустит ошибку, за что поплатится собственной жизнью. Вся неделя прошла в тяжелой работе. Мы собирали реактор. Рокси соорудила примитивный дрон, связав его с легионом. Фокси подключилась к летающей тарелке с камерами, проверяя нашу работу и внося необходимые изменения. Первоначальные расчеты нуждались в корректировке, чтобы исключить маловероятные сценарии катастрофы. Иначе говоря, делали хорошо, чтобы потом не стало плохо. Еще мне пришлось сгонять на разборку с бандитами. Их, видите ли, взбесило открытие нового перерабатывающего комплекса. Мало того, что на пирсе постоянно разгружались речные баржи, так я еще забрал почти весь мусор из Хабаровска, алчно посматривая на окрестности. Встреча прошла довольно предсказуемо, когда меня окружило штук 100 бритоголовых молодчиков в кожанках с разнообразными битами, водопроводными трубами и прочим традиционным инвентарем для пробития черепов. Я активировал нанороботов. Возникшая в пустоте электрическая сфера заставила ближайших бандитов поставить мировые рекорды по прыжкам с места спиной. Жаль, некому было записать кандидатов в олимпийскую сборную. Никто не рискнул сражаться с магом, убежать им не дал молниями. Следующие полчаса я проникновенным голосом читал лекцию на тему «Не стоит беспокоить занятого спасением планеты человека, с вас по 100 тысяч за урок». Немного позже я смилостивился, сократив сумму до 10, а то почти ни у кого не оказалось нужной суммы. Мусор потек в переработчик вонючей рекой, склады стремительно заполнялись. Корабль «Нерлян» приземлялся каждую ночь, под невидимостью забирая аккуратные слитки через специальные люки. Хорошо не волноваться из-за безопасности, те, кто следил за базой, не могли засечь его. Утром среды после вкусного завтрака я оставил Вику работать над играми. Увлеченная работой девушка помахала не глядя, пообещав устроить вечером большой сюрприз. На всякий случай проверил настройки тела, ничего не поменялось. Легион по-прежнему оберегал от неожиданностей в постели, Значит, дело в чем-то другом. Не став уточнять, набросил любимую толстовку и перешел в отдельно стоящую бетонную коробку для псевдореактора. Точнее, настоящего, но он и 1% генерации не выдаст от настоящего, тайно возведенного нерлянами под нашим домом. Тем не менее Рокси всерьез увлеклась строительством, приходила спать поздней ночью, убегая обратно еще до рассвета. Она бы вообще ночевала около своей новой прелести, если бы не Вика. Она настаивала, чтобы мы по возможности находились в одном месте, так безопаснее. Витьку тоже предлагали гостевую комнату, но он предпочитал ночевать в общежитии для офицеров вместе со своими друзьями. Все первые работники, когда-то нанятые в клубе любителей походов, получили повышение. Что у них там творилось по ночам, оставалось гадать. Андрей получил запрет подсматривать через камеры, который я не снимал. Главное, работа идет и другим не мешают. Размышляя о событиях последней недели, я наконец дошел до реакторной. Неплохая бандура получилась, 5 метров высотой, странной формы, сделана из темно-коричневого металла. Ей не хватало многочисленных шестерней, колес и паровых труб, чтобы походить на крутую штуку в стимпанковом стиле, но и так впечатляло. О, явился наконец. Приветствовала меня гномка. Ее ноги привычно торчали из-под края устройства. Она постоянно копалась во внутренностях, производя тонкую настройку. Подай ключ на 50, как ты его туда просунешь? Насколько помню схему, там довольно маленький люк. Снял с верстака запрошенный инструмент и толкнул его под реактор. Через мгновение оттуда послышался грохот, будто молотком шурупы забивали. Не переусердствуй, все отлично. Ух, Рокси выехала на специальной тележке, демонстрируя измазанное в масле тело. Из-за жары под реактором гномка работала в одном нижнем белье. Она и его пыталась снимать, но тут уже я запретил. Вдруг зайдет кто-то посторонний, нечего смущать наших охранников. Вика тебя убьет, заметил я, указав на грязь. Она тебе специально красивое белье покупала, а ты когда успела так измазаться? Не туда повернула ручку. Пофиг очиститься, пожала она плечами. Залезу в душ через окно, она и не заметит. Я бы не стал на это рассчитывать, на всякий случай предупредил девушку. Давно понял, что у Вики очень наметанный глаз. Тебе просто нужно завести рабочую одежду. О чем ты? Рокси округлила глаза, наклонив голову в бок. Ну, люди обычно делят одежду на разные категории. Домашняя, рабочая, парадно-выгребная, то есть для официальных случаев. Было немного странно объяснять обычные вещи, покуда я не вспоминал, что она из другого мира. Видела мой костюм, он стоил 20 тысяч кредитов. Сколько? Удивление гномки мгновенно перешло в полное офигевание. Это же 200 боевых роботов. Выбросить подобную сумму на одежду может себе позволить очень малое число людей, это показатель статуса. У нас тут нет системы, нельзя проверить профиль каждого, вот и приходится выкручиваться всякими внешними маркерами. Потрепав девушку по красным волосам, перевел тему. Что сегодня делаем? Когда будет готово? Хватай вон ту дуру. Очнувшаяся от оцепенения гномка показала на сварочный аппарат. Присоединяем трубы. Не то чтобы они сильно нужны, но без нормального преобразователя иначе никак. Нам точно нельзя заказать пару деталей из космоса. Нет, реактор должен быть полностью земным. Я передам чертежи империи, чтобы получить титул. Подавая пример, я переоделся в рабочий комбинезон, добавив специальные очки. Сварка так сварка, не впервой работать руками. Пока готовился, услышал недовольное бурчание за спиной. Подумать только, парадная одежда 20 тысяч кредитов. Выкидывать такие деньги на тряпки. У нас все было проще, что нашел, то и носишь. Она внезапно запнулась, посмотрев на меня огромными глазами. Игорь, а сколько стоят эти ниточки на мне? Не знаю, белье явно дизайнерское, на пару тысяч потянет. И это приличный фасон, ты не видела, что носят другие девушки? Вспомнив недавнее приобретение Вики в виде двух небольших пластинок черной дизайнерской изоленты за 50 тысяч, не сдержал улыбки. Женская одежда, темное дело, я предпочитаю не лезть туда. Кошмар, мне подобное даже в голову не приходило. Можно меня как-то подешевле одевать? Лалька пришла в настоящий ужас. Обсуждая это с Викой, рыжая взяла над красноволосой шефство, следила за ее гардеробом и чтобы та хорошо ела. Иногда мне казалось, что Вика относится к ней как к дочери, но тогда она бы не подбирала ей такие привлекательные наряды, и между ними не было тех самых особых ноток. Хм, может быть, тогда они сестры? Вообще, не забивай голову, ты имеешь право хорошо выглядеть. Работай хоть в вечернем платье, главное, не нарушать технику безопасности». Рокси задумчиво кивнула, вернувшись на тележку. Она не стала стягивать с себя остатки одежды, все равно же грязные, но, думаю, Вику вечером ждет серьезный разговор. Интересно, кто из них победит? Привыкшая ни в чем себе не отказывать дворянка, кинозвезда или жительница разрушенного мира без ничего? Да уж, сложно придумать более разных людей, но они действительно сдружились. Или старательно притворялись. Этих женщин хрен разберешь. Над реактором работали до позднего вечера. Пятиметровая бандура постепенно обрастала деталями. Под металлическим кожухом скрывались эффектные прозрачные емкости с биоматерией. Они больше выступали для внешнего вида. Нужно же чем-то впечатлять имперскую комиссию. В баке поступало переработанное бактериями вещество из отходов, прошедшие сложную систему фильтрации. Подобные системы существовали на Земле, но Фокси удалось повысить их эффективность в десятки раз. Даже эта примитивная штука могла полностью покрыть текущие потребности базы, но вот на серверную может не хватить. Настоящий же реактор спокойно потянет весь Хабаровск. Домой вернулись вместе. Рокси попросила отвлечь Вику, пока она будет отмываться в душе. Забавно, но моя помощь не потребовалась. Рыжая была полностью погружена в игру. Они с Витьком стояли посреди гостиной, проходя очередную миссию в виртуальной реальности. За выстрелами и визгом умирающих жуков они даже не услышали нашего прихода. «МММ», курочкой запахло. Через полчаса они разом сорвали с себя очки, звонко соприкоснувшись ладонями. Витек безошибочно повернулся в сторону кухни. «Мы с Рокси в пижаме с утятами уплетали лакомство из огромных ведер. Нам тоже оставьте. Мы спасли планету от вторжения», заявила Вика, с сияющими глазами схватившись за куриную ножку. Впившись белоснежными зубками в хрустящую корочку, она с упоением оторвала огромный кусок сочного мяса. «Можно сказать, бета-версия готова. Хочешь поиграть? Конечно. Новость действительно была очень хорошей. Посмотрим, что они там намутили. Рокс, ты с нами? Убивать жуков после тяжелого рабочего дня? Всегда за». Лалька отчаянно заработала челюстями, чтобы успеть первой схватить гарнитуру. «Не спеши так, поедим нормально и пойдем все вместе». Во время ужина Рокси увлеченно рассказывала про нашу работу над реактором, я же внимательно следил за реакциями. Витек по обыкновению клевал носом, а вот Вика увлеченно слушала и задавала вопросы. Пришедшие за работой мысли не давали покоя. Как она относится к Рокси? Как к дочери? Сестре? Подруге? Или сопернице? Последнее предположение было слишком невероятным, значит, оно наиболее близко к правде. Получается, Вика одевала Рокси под мой вкус, который, стоило признать, она хорошо изучила. Но зачем? Я вообще не заметил, чтобы Лалька испытывала ко мне чувства. В моей жизни более чем достаточно женщин. Ну да, у нее классная кожа, фигура, характер, но а в чем, собственно? Но, окончательно запутавшись в рассуждениях, первым вышел из-за стола. Мне вдруг очень захотелось убить пару тысяч жуков. От прыжка в первую попавшуюся миссию удерживала важность игры. В перспективе она даст Земле сотни тысяч подготовленных солдат, нужно проверить все досконально.